Ленине утром 3 июля Ушаков решительно повел авангардию на сближение. Дул тихий северо-восточный ветер. Турецкий флот лежал на ветре у Ушакова, и он решил выиграть ход у передовых турецких судов. Святой Павел и два его передовых фрегата отнюдь не держали строй, а шли как бы в авангарде у неприятеля. Ушаков решил обойти голову колонны и поставить турок в два огня. Гасан Паша был человек опытный. Поняв грозившую ему опасность, тоже приказал прибавить паруса. Турецкие корабли оказались легче в ходу, и передовые из них сблизились с авангардией Ушакова. Другие суда вытянулись в длинную рассыпную линию. Началась канонада. «Стрелять ближними прицельными выстрелами», — приказал Ушаков. Артиллеристы старались отменно. Рвались снасти, летели ошметки парусов, в бессилии обвисали паруса у турецких кораблей. Три первых из них сделали оверштаг, поворот на другой галс и пошли прочь. Гасан Паша был вне себя, когда увидел сей позорный маневр своих капитанов. Он отдал им приказ повернуть снова в бой и для выражения своих чувств велел ударить по своим бежавшим кораблям ядрами. Не помогло. Да и не добежавших было, сам Гасан уже вступал в схватку с Ушаковым. Он еще не ведал тогда, что это будущий могильщик турецкого флота. Гасан Паша с яростью набросился на корабль капитана русского авангарда. Ушаков недаром обучал своих моряков и артиллеристов. Они творили чудеса, держа скорость и прицельно поражая ядрами флагмана турок. Вся корма у того была разворочена, ход падал. Он вынужденно устремился на юг от молниеносного корабля русских. Его флот сделал это еще раньше, уйдя в темноту южной ночи. Ушаков еще преследовал турок, потопил Шибеку, потом повернул к своим. Войнович был в восторге. «Поздравляю тебя, батюшка Федор Федорович. Сего числа поступил ты весьма храбро. Дал же ты, капитан Паше, порядочный ужин. Мне все было видно. Сим вечером, как темно сделается, пойдем к нашим берегам. Сие весьма нужно, вам скажу после. А наш флотик заслужил чести и устоял против этакой силы. Мы пойдем к Козлову, надо бы мне доложить князю кое-что. Прости, друг сердешный, будь душенька осторожен, чтобы нам сей ночью не разлучиться. Я сделаю сигнал о соединении, тогда и спустимся». Ушаков подсчитывал потери, их почти не было. Ни одного убитого. Такое редко случается в выигранном сражении. А наутро вдали замаячил турецкий флот. Ушаков готовился к новому бою, и Войнович запричитал. «Друг мой Федор Федорович, предвижу дурные нам обстоятельства. Сегодня ветер туркам благоприятствует. Дай мне свое мнение и обкураж. Как думаешь, дойдем ли до гавани? Пошли к фрегатам, чтобы поднимались к ветру. Да сам не уходи далеко очень, сам ты знаешь». Турки же, однако, сочли за благо уйти в сторону Варны. Эскадра возвратилась в Севастополь, и уже никакие просьбы Потемкина не заставили Войновича вывести ее в море. То он жаловался на болезни экипажа, то на повреждения судов, то на волнения в Крыму, то на ветры неблагоприятные. Не спешил встретиться с противником, командующий Севастопольской эскадрой. Победа же Ушакова взбудоражила Потемкина. «Можем сражаться и выигрывать». Выбирая командующего. Дело Азовско-Черноморского флота начал Алексей Наумович Синявин. Первым командующим Черноморского флота стал вице-адмирал Федор Алексеевич Клокачев, что умер в 1783 году в Херсоне от гнилой горячки. После Клокачева главным командиром Черноморского флота был назначен Яков Филиппович Сухотин с производством его вице-адмирала. Необжитые края, необустроенные города, однако, ему не нравились. Он стремился на Балтику и написал Чернышову 3 ноября 1785 года. «Я сего же месяца, 1 числа, имел счастье получить от князя Григория Александровича, через прибывшего сюда определенного в Херсонское Черноморское Адмиралтейское управление старшим его членом флота, господина капитана Мордвинова повеление, чтобы мне всем управлению перепоручить все вообще команды адмиралтейские, в Херсоне находящиеся, а потом возвратиться к Санкт-Петербургской команде, то есть прежней моей питомице Государственной Адмиралтейской коллегии.